Сколько веков назад все стало сложно. Где захоронены ячейки счастья и безнадежных снов? И как зажечь костер среди серых томов писем отчаявшихся? Можно ли упорядочить события и не забыть бы разговоры про единого спасителя, когда вокруг плюют? И где найти приют души или рассказывать о похождениях своей, надеясь быть услышанным, пройти перерождение во множестве?